Не в силах вымолвить ни слова, Джандалар просто кивнул. К глазам его поступили слезы, и он заплакал, даже не пытаясь сдержаться. Насыпав на ладонь красной охры, он разбросал ее по камням и обломкам скал, а затем проделал то же самое еще раз. По щекам его стекали слезы, он застыл, глядя на каменистый склон. Эйла молча ждала, но когда он повернулся, намереваясь уйти прочь, она взмахнула рукой, прочертив в воздухе над могилой Тонолана какой-то знак. Они снова отправились в путь верхом. Через некоторое время Джандалар сказал, мать любила его больше всех из своих сыновей. Она хотела, чтобы он вернулся домой. Еще немного погодя, он спросил, что означал твой жест. Я попросила великого медведя Урдуса позаботиться о нем, послать ему удачу. Этот жест означает «пусть тебя охраняет Урдус». Эйла, когда ты впервые обо всем мне рассказала, я не смог понять тебя толком. А теперь понимаю. Я бесконечно благодарен тебе за то, что ты похоронила его и попросила священных зверей клана помочь ему. Благодаря тебе он наверняка отыскал дорогу в мир духов. Ты говорил, что он очень смелый. Мне кажется, смельчакам не требуется для этого ничья помощь. Для тех, кто не ведает страха, это просто еще одно увлекательное путешествие. Он отличался храбростью и любил приключения. Он был на редкость жизнелюбивым и словно стремился взять от жизни все сразу. Если бы не он, я ни за что не отправился бы в такое дальнее путешествие. Руки Джандалара лежали на бедрах Эйлы. Он обнял ее за талию и прижал к себе. «Я не встретился бы с тобой». Так вот, что имел в виду Шамут, когда сказал, что такова моя судьба. Он приведет тебя в те края, до которых ты сам никогда бы не добрался, вот как он выразился тогда. Тонолан привел меня к тебе, а затем отправился следом за любимой в иной мир. Мне очень не хотелось с ним расставаться, но теперь я, пожалуй, могу его понять. Они продолжали продвигаться на запад. На смену холмам снова пришли плоские, обдуваемые ветрами равнины, по которым струились ручьи и реки, бравшие начало среди расположенного на севере большого ледника. Их русла порой уходили вглубь скалистых расщелин или тянулись среди долин с невысокими склонами. Кое-где в степях попадались невысокие деревья, условия в этих местах не благоприятствовали их росту, хотя подземные реки и снабжали влагой их корни. Глядя на их изогнутые сучковатые ветви, можно было подумать, будто деревья застыли, нагнувшись под порывом шквального ветра и так и не распрямившись. Эйла и Джандалар по возможности старались не покидать долин, в которых они могли укрыться от ветра и найти хворост для костра, ведь только там росло довольно много берез, ив, сосен и лиственниц. Впрочем, в степях водилось великое множество животных. Благодаря наличию нового оружия мужчины и женщины уже не беспокоились о том, как пройдет охота. Они могли в любой момент добыть свежего мяса и зачастую бросали остатки добычи, на запах которой вскоре сбегались четвероногие и слетались пернатые хищники. Прошла половина лунного цикла, и они все еще находились в пути. Однажды выдался на редкость жаркий безветренный день. Почти все утро Эйла и Джандалар передвигались пешком, но, заметив впереди зеленый холм, забрались на спину Уинни. Джандалар ощутил аромат, исходивший от разгоряченного тела Эйлы, и рука его скользнула к ней под рубашку. Оказавшись на вершине холма, они увидели за ним красивую долину с широкой рекой. Солнце стояло в зените, когда они добрались до берега. «Давай повернем. Куда? На юг или на север, Джандалар? Давай не станем никуда поворачивать. Устроим лучше привал», — начал он. Эйла сначала возражала, мол, к чему останавливаться так рано, если на то нет веских причин, но Джандалар прикоснулся губами к ее шее, легонько потеребил пальцами сосок ее груди, и ей показалось, что устроить привал все же стоит, поскольку спешить им некуда. «Хорошо, давай остановимся», — сказала она и соскользнула на землю. Джандалар спешился, помог ей снять вьючные корзины с Уинни, чтобы кобылка смогла отдохнуть и попастись, а затем заключил Эйлу в объятия и принялся целовать ее. «Дай я сниму рубашку», — сказала Эйла.